Прошу меня простить за то, что я вмешиваюсь в ваш разговор. Мне просто очень интересны ваши выводы». Прослушивая его откровения, принцесса Айонг дождалась того самого момента, пока Юрий закончит говорить, после чего постаралась привлечь его внимание своим вмешательством. «Но мне хотелось бы узнать о том, кто именно сделал эти выводы. Вы сами, или тот, кто вас обучал, ваш мастер-наставник, кто он? Скорее всего, он был одним из величайших разумных, потому что такие выводы сделать просто так наобум вряд ли кто-то смог бы. Я уже молчу про наших представителей. Те же самые старейшины сект, судя по всему, даже не додумались до подобных выводов. А тот, кто вас обучал, это достаточно быстро понял. И даже, судя по всему, разработал специальную систему обучения для тех, кто настолько сильно отличается от нас в своей культивации магической системы». Пока девушка говорила, Юрий внимательно посмотрел на них своим магическим зрением и понял, что у нее развитое ядро тоже имеется. Ну, еще бы, хотя ее система меридианов, как и следовало ожидать, была немного слабовата, но ядро могло поспорить по своей силе даже с ядром какого-нибудь из мастеров, а это уже говорило о многом. То есть, эта девушка сейчас пытается просто выяснить подробности, а с учетом того, что от ее супруга тоже будет зависеть многое, становился понятен и ее личный интерес, особенно с учетом того, что ему придется ехать вместе с ней в империю Шань. К тому же, можно было понять то, что там точно так же найдутся умники, которые могут попытаться спровоцировать Георга, ведь, по их мнению, он просто слабак, да, есть какие-то врожденные данные, но не более того, и все только по той причине, что они не знают того, куда нужно смотреть. Они в первую очередь смотрят именно на ядро, а его, как такового, у Георга нет. Однако его система меридианов настолько сильно развита, что по своим возможностям может поспорить с таковой же у какого-нибудь достаточно сильного мастера из секты, и даже, возможно, с каким-нибудь младшим старейшиной. Но из-за отсутствия ядра, являющегося концентратором и основным источником магической силы такой системы, он выглядит практически тем, кто не работал над развитием своих возможностей. В этом-то у него и был минус. Зато теперь девушка внимательно посмотрела и на Георга, и на принцессу Елену, что сидела рядом, а потом уже и на Юрия. Именно в этот момент парень увидел, как у нее резко расширились глаза. Судя по всему, она увидела разницу в системе меридианов, и что-то стало ей либо понятным, либо поразило ее настолько сильно, что она просто не смогла скрыть своих эмоций. «Прошу простить, ваше высочество», — слегка устало вздохнул Юрий, причем сделал это так, что подобная реакция с его стороны не выглядела наигранной. «Я думаю, что об этом можно поговорить как-нибудь в другой раз. Сейчас мне немного сложновато объяснять все эти нюансы. Однако скажу только то, что ваша система меридианов пока что находится на стадии развития, и вы можете ее укрепить и усилить. А вот ядро, на котором вы были сосредоточены во время вашей культивации, хоть и неплохо развито, но слабо интегрировано в вашу собственную систему меридианов. Видимо, это у вас природная проблема, поэтому вы не можете продолжать развивать ядро больше, потому что слабые связи с системой меридианов, и вам бы сейчас поработать над самой системой меридианов, всего лишь аккуратно увеличивая их нагрузку возле ядра. Знаете, меридианы в данном случае выступают как мышцы, так как, чем больше вы с ними работаете, тем они становятся сильнее. Подумайте над этим вопросом, и, возможно, вы сможете подняться выше, чем вам заложено природой. В этот момент парень слегка поморщился, как будто ему что-то где-то кольнуло, что тут же заметила принцесса Елена, без всяких предисловий подсунув ему в руку кубок с легким вином, и практически силой заставив его сделать глоток, а затем дала ему, как маленькому ребенку, в руку нанизанный на острую специально заточенную палочку тонко нарезанный кусочек ветчины. За все это время она не сказала ни слова, однако после того, как парень проявил явные признаки усталости, весьма рассерженно посмотрела на своего брата, который, видимо сразу поняв этот намек, постарался раскланяться и увести свою невесту прочь, хотя было заметно, что девушка хотела задать ему еще какие-то вопросы, но, не сейчас, хотя намек на то, что разговор можно продолжить, был дан, и видимо именно этот момент, по какой-то непонятной для Юрия причине, рассердил Елену. Потому что девушка тут же начала тихо ворчать, учиться им, видите ли, вдруг захотелось. Слышал ее ворчание Юрий, и едва сдержал усмешку. «Ты что, умереть тут у меня на руках собрался? Учиться они будут. Хватит уже, я не знаю, кто тебя и чему учил, но я хотела бы посмотреть в глаза этому мастеру. Но речь сейчас не об этом, а о том, что тебе надо прийти в себя. Ты и так на ногах стоять не можешь. Я бы сказала, что это признаки истощения, но ведь ты не истощен». Дальше слушать ее ворчание Юрий просто не стал, потому что понимал, что она сейчас ворчит больше для себя, чем для него. При этом девушка постаралась дать ему еще что-то пожевать, и он даже не смотрел на то, что она ему подсовывает, потому что понимал главное. По крайней мере, пытаться отравить его сейчас для нее нет никакого смысла, потому что Юрий всей их семье точно был нужен живым, и это был факт, от которого никуда не сбежишь. Поэтому ему оставалось только расслабиться и терпеть, а потом, дождавшись удобного момента, можно будет просто постараться выскользнуть прочь. Хочет этого принцесса Елена или нет, в данной ситуации сам Юрий понимал один важный момент. Ему не стоит слишком сближаться с этими людьми, так как в данной ситуации это могло повлиять на его собственную жизнь. И все только потому, что ему бы точно этого не хотелось. Пытаясь хоть немножко расслабиться, Юрий обратил внимание на то, что к ним хотели было подойти еще несколько различных индивидуумов. Однако их не подпустили гвардейцы императора, просто отсекая таких любопытных особей буквально еще на подходе. Причем парочка из них пыталась подсунуть в окружение принцессы Елены и Юрия своих, сопровождавших их дамочек, что уже само по себе казалось достаточно странным. Возможно, они хотели добиться чего-то другого, однако Юрий старался не обращать на это никакого внимания. Достаточно было и того, что их перехватили, и дали им четко понять тот факт, что не стоит делать глупостей, и пытаться мешать отдыхать тем, кто находится на особом контроле самого императора. Там даже пытались что-то объяснять, но все это даже звучало глупо, поэтому не стоило никакого внимания. «Этим-то что нужно?» – буквально прорычала принцесса Елена, когда очередная группа молоденьких дворянок, чуть ли не толпой, двинулась к редкой цепи гвардейцев императора, которые явно не смогут сдержать их, если они будут просто переть вперед, так как, вслед за ними, шла своеобразная группа поддержки, в виде еще большей толпы их родственников, которые точно постараются надавить на гвардейцев, или даже отвлечь их, чтобы те не мешали их родственницам. Вот только в данном случае они не учли того, что практически сразу, как только появилась эта толпа желающих пообщаться с принцессой Еленой, как неожиданно за спиной их родственников, появилась пара разумных, которые довольно легко осадили, сначала толпу родственников, поддерживающих этот своеобразный порыв, а те уже потом сами принялись звать назад своих дочерей, и даже жен, которые с недовольством были вынуждены вернуться обратно, а ведь, по сути, у них был вполне реальный шанс, действительно, ну, что смогли бы сделать те несчастные 10 гвардейцев, которые стояли редкой цепью, особенно в тот момент, когда на них прет толпа дамочек в роскошных нарядах и многочисленных драгоценностях. Ну, задержали бы они одну-двух, от силы, трех этих дамочек. Причем делать это нужно было аккуратно и нежно. Не дай боги покровители синяк какой посадишь на нежную кожу руки или, что будет еще хуже, плеча, тогда просто бери и сам вешайся. Сразу жалобы к императору повалится целым шквалом по поводу превышения полномочий, и желание гвардейца изнасиловать несчастную, хотя, некоторых из этих дамочек даже насиловать было бы проблематично, так как там даже пробу ставить было негде. Дело в том, что, не успев оказаться при дворе императора, эти красотки успели отметиться, где только было возможно, и не только во дворце. Они весьма старательно отметились и на разных светских раутах у различных дворян, особой разборчивостью не страдая, будто бы у них был просто невероятно жуткий голод до одного дела, иногда, даже с двумя, тремя партнерами сразу. Может, поэтому их и послали впереди этой своеобразной толпы, как бы на заклание. Ну, и что такого в том, что их могли бы помять? Гвардейцы попытаются остановить тех, кто идет спереди, а остальные, что сзади идет, проскочит в этот момент в образовавшемся брейш, но, не сложилось, да, это были именно новые дворяне, вот только сзади них появились как герцог Кривоули, так и князь Ярский, которые осадили своих вассалов, заставив их отозвать собственных родственниц. Хотя парочка особо настырных особ женского пола попытались было просунуть свои коготки в эту своеобразную клетку, образованную охраной императора, но в этот момент им просто перегородили путь. Гвардейцам даже не было нужды их как-то отталкивать или пытаться удержать. Достаточно было просто встать перед ними. Если кто знает, то он поймет проблему для таких благородных дам, в первую очередь, это сами размеры подола платья. Обычно они имеют своеобразный обруч внизу, накрахмаленный, или даже цельный из кости или тонких прутьев, отполированных и высушенных в нужной форме. То есть, этакая коробочка, которая занимает места раза в 3, а то и 4 больше, чем сама женщина может занять. В общем, гвардейцу достаточно было просто, время от времени, когда эта красотка пытается его обойти, сдвигаться в ту самую сторону, куда она делает пару-тройку шагов, и все. Так как такая благородная дама просто не могла сама помять свое платье, смешно было наблюдать за тем, как три дамочки пытались бегать перед гвардейцами, которые просто, словно прогуливая, и даже с трудом сдерживая истерический смех, ходили перед ними, словно не понимая того, что происходит. А эти дамочки метались из стороны в сторону, так как им, вместо одного-двух шагов, нужно было сделать штук 5, именно из-за платья. В конце концов одна не выдержала и начала орать на гвардейца, но, к ее несчастью, это оказался десятник гвардии императора, который, недолго думая, указал ей на тот факт, что танцевальный зал и место, где она может проявлять свои прихоти, находится за ее спиной, а этот угол огорожен именно для того, чтобы здесь находились члены императорской семьи. Она имеет отношение к императорской семье? Нет, значит, ей здесь делать было просто нечего. Если ей что-то не нравится, то всегда можно подойти к императору и спросить, имеет ли она право совать свой нос в дела императорской семьи. После такого своеобразного намека, даже особо наглым пришлось отступить. Хотя сам Юрий, краем глаза наблюдавший за этим своеобразным противостоянием, начал немного переживать. Именно по той причине, что ему не хотелось бы общаться с этими дамочками. Дело в том, что одну из них он уже видел, когда они с принцессой Еленой только шли в сторону главного зала, чтобы поздравить императора. И там эта красотка, недолго думая, схватив за ухо какого-то мальчишку-баронета, и в приказном порядке требовала, чтобы тот оказал ей кое-какую услугу. И, судя по тому, что она его затащила в ближайший альков, можно было понять то, какую именно услугу тот должен был ей оказать. Теперь же она решила, что Юрий будет следующей жертвой. А вот это зря. Странно. А я думал, что вы от всех охотниц при дворе императора избавились. Тихо пробормотал он, даже не обращая внимания на то, что при этих словах у принцессы Елены сразу изменилось выражение лица. Так как девушка практически сразу помрачнела, и ее взгляд, который она бросила в ту сторону, куда продефилировала эта озабоченная красотка, явно не обещал той ничего хорошего. А ведь Юрий просто попытался как бы сгладить ситуацию, так как слышал слух среди студентов академии о том, что, по какой-то неведомой причине, видимо желая уберечь будущий брак своего сына, и не дать ему сорваться, император Адальберт в срочном порядке удалил от своего двора не только так называемых охотниц, но и их семьи, что явно довольно сильно повлияло на мнение тех, кто почему-то мог решить, что их молоденькие родственницы могут на что-то рассчитывать, особенно в том случае, если дело дойдет до возможности укрепить свое положение при дворе императора. Ну, это было предсказуемо, особенно после объявления принца Георга тем самым наследным принцем, только вот они и ошиблись. Это стало понятно по злому взгляду принцессы Елены, хотя Юрий постарался пропустить это мимо себя, так как, в первую очередь, он не понимал того, почему в ее глазах вдруг появилась такая, ничем не скрываемая злость. Тем более, что она в этот момент даже не пыталась ее скрывать. Неужели она снова думает о том, что он стал ее собственностью, и теперь пытается проявить свой характер? Вряд ли, ни к чему это. Тем более, что взгляд девушки и ее заледеневшее выражение лица совершенно не вязалось у него с тем, что она все так же продолжала довольно ласково и нежно поглаживать его руку. Все это было настолько странно и не соответствовало общей картине, что парень банально растерялся. Поэтому решил просто не задумываться, а постараться хоть чуть-чуть отвлечься. Ведь на фоне всего происходящего, подобные мелочи сейчас просто скрадывались и исчезали на фоне того, что ощущал сам парень. Он снова начал ощущать нарастание головной боли, от которой в прошлый раз потерял сознание. Сначала он даже не понял того, что с ним произошло. Сейчас же он уже это все знал. Эти меридианы, которые вели к его голове, были перегружены, и сейчас они оказались немного травмированы, так что ему нужно было что-то с ними решать. Несмотря на то, что Юрий все время старался одинаково развивать систему меридианов в своем теле, он понял, что эту часть своей энергетической системы упустил из-под контроля. Ну, не знал он того, что подобная часть его системы меридианов может понадобиться. В первую очередь магия могла пригодиться в руках, в ногах, в самом теле, но голова... Вот тут он сделал упущение, и этот факт придется исправлять. Это еще хорошо, что его система меридианов, после последнего прорыва ядра, была достаточно надежно развита. Даже эта часть, которая едва не пострадала. Честно говоря, ему даже знать не хотелось о том, как бы он себя сейчас чувствовал, если бы эти меридианы были повреждены куда сильнее. От этого можно было очень сильно пострадать. Немного подумав, Юрий решил попытаться чуть-чуть подправить свое здоровье, и стараясь не привлекать к себе внимания, фактически не задумываясь о том, что он делает, достал из кольца хранилища маленький кувшинчик с пилюлей лечения. Эта пилюля позволяла восстановить и само тело, и меридианы, так как они были повреждены не так уж и тотально, а значит и обычная пилюля лечения справилась бы с этим. Однако он не подумал о том, где именно он это делает, просто нарастание боли было слишком велико. Поэтому он просто достал своеобразный кувшинчик-бутылочку, в которой находилась эта самая пилюля, вытряхнул ее на свою ладонь и закинул в рот. В это самое мгновение он заметил то, насколько широко могли раскрываться глаза у принцессы Елены, так как ему сразу стало понятно, что эта благородная девушка действительно была очень сильно удивлена, и вопросительно посмотрев на парня, она медленно протянула руку за этой самой бутылочкой. Это была весьма аккуратно сделанная керамическая посуда с плотной крышечкой. Она была удобна тем, что пилюля в таком хранилище не портилась достаточно долгое время. Но была и проблема. Это был не флакон с зельем или эликсиром. Это была именно пилюля. А подобное изготавливают только в империи Шань. Такие товары на территорию империи Суран, где они сейчас находились, еще не поставлялись. То есть можно было понять величину ошибки, которую сделал Юрий. Но дело было именно в том, что в данной ситуации он ни о чем таком не думал, потому что просто хотел избавиться от головной боли. И теперь волна магической силы, что скрывалась в пилюле, практически сразу пошла по его телу, где-то исправляя какие-то мелкие повреждения, все-таки возникшие в его энергетической системе меридианов, и в конце концов, все-таки добралась до его головы. После чего боль практически сразу утихла. «Юрий, а ты ничего не хочешь мне рассказать?» Внимательно посмотрела на парня девушка, возвращая ему этот своеобразный сосуд, который Юрий тут же спрятал в кольце хранилища. «Я понимаю, что у тебя есть много секретов, и некоторые из них лучше не афишировать. Но то, что ты уже продемонстрировал, лучше объяснить. Хотя бы мне, чтобы я могла об этом рассказать отцу, если он начнет задавать вопросы. А в том, что он про это узнает, ты можешь даже не сомневаться. Ты же понимаешь, что мы здесь сейчас находимся фактически под полным надзором. Поэтому я бы хотела, чтобы ты мне пояснил, что это только что было». Тяжело вздохнув, Юрий убрал опустевший сосуд из-под пилюли и задумался на некоторое время о том, как правильно объяснить девушке эту ситуацию. Говорить про кольцо хранилища было уже бессмысленно. Она даже вопросов не задавала о том, откуда парень достал этот самый сосуд с пилюлей. Также говорить о том, что это такое, тоже, скорее всего, было бы уже не нужно. Принцесса Елена никогда не была дурой. Вот только то, с какой скоростью и эффективностью Юрий все это использовал, все же придется объяснить. Потому что она, как обученный одаренный, закончивший академию, и сама прекрасно осознавала, что такие артефакты не могут подчиняться случайному человеку. То есть Юрий точно был хозяином этого артефакта, а это было возможно всего лишь в нескольких случаях. Либо в том, что Юрий взломал его, что было очень сложно и практически невозможно. Либо в том, что ему этот артефакт подарили, так как продавать его вряд ли кто-то бы стал. Слишком ценным он был. Конечно, в этот момент парень сильно пожалел о том, что не взял с собой на этот своеобразный праздник жизни свой пояс-хранилище, в котором были многочисленные карманы, а в этих карманах еще более многочисленные эликсиры и различные зелья. Именно с их помощью Юрий мог бы кое-что сделать, хотя бы просто подлечиться. И тогда лишних вопросов, по крайней мере, к нему со стороны принцессы Елены точно не было бы. Но этот пояс не подходил под подобную одежду, в которой он должен был присутствовать на этом празднике. Поэтому он все эти артефакты убрал в то самое кольцо-хранилище. Ну, не стал же бы он при ней доставать сначала пояс, потом сумку путешественника, возиться среди десятков флакончиков с зельями. Некогда было это все делать. К тому же, уже на уровне инстинктов, Юрий начал подозревать о том, что скрывать некоторые секреты, особенно касающиеся того, что он может что-то знать или уметь, не имеющие ничего общего в отношении местных знаний или умений. А значит, это всего лишь еще одна капля в сосуд с этими самыми странностями. Я же рассказывал уже про моего наставника, медленно перевел он свой слегка замутненный и задумчивый взгляд на девушку, которая все еще ожидала ответа Юрия, и заметив ее утвердительный легкий кивок головой, тут же продолжил развивать тему в нужном направлении. Вот этот наставник кое-что мне и передал, в наследство, перед самой своей гибелью. За его смерть я, конечно же, постарался отомстить. Жаль, что не успел ее предупредить. Но, к сожалению, очень часто мы опаздываем с такими решениями. И тут я уже ничего не мог поделать. Однако это наследство находится у меня в руках, и мне приходится иногда его использовать. Сейчас это была пилюля лечения. К моему сожалению, эликсиров у меня под рукой здесь нет. Иначе бы я несколько штук уже бы использовал. Просто как я их пронес бы в этом наряде, а в это хранилище я их и не складывал. Твой наставник был большой фигурой. В империи Шань, девушка аккуратно указала своим тонким пальчиком на кольцо, одетое на большой палец правой руки парня, после чего слегка сощурила свои большие глаза, что свидетельствовало о том, насколько напряженно сейчас принцесса осмысливает ситуацию. Просто невеста брата рассказала мне о том, что такое кольцо – очень большая редкость. Даже у них в империи Шань очень большая редкость. Белый нефрит считается очень ценным материалом, из которого делают просто великолепные артефакты. По крайней мере, делали раньше. Сейчас же она не знает, делают или нет. Но не в этом дело. Такие артефакты у кого попало не появляются. Она сразу обратила внимание на это кольцо и сказала о том, что у ее сестры есть похожие. Но у нее кольцо из обычного нефрита. Из обычного нефрита кольцо у принцессы целой империи, которое она получила от самого императора. А у тебя, из белого нефрита. Ваше высочество, конечно, я понимаю ваш намек. Снова тяжело вздохнув, Юрий тут же заметил, как на его обращение девушка слегка поморщилась, как будто ей было не совсем приятно слышать от него подобное словосочетание, свидетельствующее о ее положении в социальной лестнице, но постарался не обращать на это никакого внимания, так как сейчас ему надо было сыграть, буквально танцуя на грани лезвия ножа, в виду того, что он собирался ей подсунуть практически откровенную ложь, но с самым честным лицом. Вы же и сами прекрасно понимаете, что наследство – это дело такое. Если вы его получили, то не всегда оно соответствует вашему положению. Иногда бывает, что какой-нибудь герцог получает то, что даже барону стыдно было бы носить или использовать, а иногда какой-нибудь практически безродный дворянин может получить что-то, что не может со всеми своими связями и родственными узами получить герцог. Судьба сложилась так, что я получил это кольцо, и я его не воровал. Мне его действительно передали в наследство, и я никогда не задумывался о том, насколько ценный это материал. Я просто его использовал, по возможности. Да, мне было интересно то, как был изготовлен этот артефакт, и я сейчас пытаюсь работать над изучением его плетений. Там очень многое завязано на сам материал артефакта. Я не видел обычного нефрита. Может, где-то в хранилище он и есть, я еще не все там изучил как следует. Некоторые вещи лучше не трогать, не достигнув определенного уровня знаний и мастерства. От такой глупости легко можно погибнуть. Поэтому мне и приходится учиться, прежде чем что-то трогать, и лучше заранее подстраховаться. Сейчас, ваше высочество, у меня есть этот предмет, и я его использую. А что есть у принцессы из империи Шань, я не знаю, и не хотел бы знать, потому что в любой момент меня могут обвинить в излишнем интересе, так как она все-таки родственница императора. Вообще-то, если ты не заметил, на данный момент ты тоже имеешь отношение к императорской семье. Слегка раздраженно фыркнула принцесса Елена, при этом как-то резко выпрямившись, но заметив, что Юрий слегка напрягся, тут же постаралась его успокоить. «Я не ставлю тебе это все в вину, я не пытаюсь на тебя давить, просто я хочу, чтобы ты понял, сейчас ты находишься рядом со мной, а я дочь императора, и это все вроде бы может объяснить, но представители империи Шань очень сильно тобой заинтересовались, я уже молчу про всех тех представителей сект, которых ты сначала опозорил, а теперь еще и удивил до невозможности, они тоже начали задаваться вопросами, пока ты был без сознания, я поговорила с принцессой Айонг, и она мне кое-что рассказала. Она девочка умная, и понимает, что ей придется, возможно, всю свою жизнь, провести в нашей стране. Нет, никто не спорит. На какие-нибудь праздники она сможет отправляться к своему отцу, чтобы с ним пообщаться, о чем-то там переговорить, и может быть даже провести официальные переговоры. Это все уже не суть важно. Ее жизнь будет связана с нашим государством. Поэтому она и пошла нам навстречу. Я же сейчас хочу тебя защитить. Моему отцу уже наверняка либо сейчас будут шептать на ухо, либо немного позже доложат об этих странностях, обо всем, что тут произошло. Про то, как ты легко, буквально из воздуха, достаешь все эти предметы. А уж про големов, которые стоят у тебя в коттедже, что расположен на территории Академии, тут и речи не идет. Ты хоть знаешь, что про этих искусственных монстров у нас целые легенды ходят? Да, какие там легенды? Коротко отмахнулся от слов девушки Юрий, но заметив слегка обиженный взгляд, тут же пояснил свою реакцию. Ваше высочество, вы хоть представляете себе то, о чем в этих самых легендах вообще говорится? Там говорится про каких-то жутких искусственных, сделанных из камня монстров. Причем получается так, что какой-то маг просто подошел к груди камней, щелкнул пальцами, и эта груда поднялась в форме человеческого тела, после чего он приказывает, и эта каменная груда идет и выполняет его приказ. Я понимаю, что вы не артефактор, я понимаю, что некоторые вещи вам непонятны и просто неинтересны, но сами подумайте, разве это возможно? Нет, никто не спорит, в сказках и фантазиях, возможно и не такое, но я не об этом сейчас говорю, я говорю именно о том, что как маг-артефактор я точно могу утверждать, что такое невозможно, разве что в том случае, если маг, который будет что-то делать, не является артефактором, в лучшем случае он будет ритуалистом, который, при помощи, замечу еще раз, очень тяжелого кропотливо подготовленного и тщательно продуманного ритуала вызовет какого-нибудь элементаля, стихийного, и, скорее всего, элементаля земли, и вселит его в эти самые камни, и то, не факт, что этот элементаль, когда поднимет данные камни, преобразует их именно в форму человеческого тела, скорее всего, он постарается преобразовать эту каменную глыбу в форму собственного эфирного тела, а сколько я не изучал бы магию, касающуюся ритуалов и элементалей, так нигде там и не видел описания того, чтобы хоть один элементаль выглядел бы как что-то по форме напоминающее человека. Любой голем, это жутко тяжелый труд. Те самые статуи, что у меня стоят, прошли довольно серьезное преобразование. Или вы думаете, что так легко сделать сплошной металл таким, чтобы он, в некоторых местах, при появлении определенной гибкости, остался таким же прочным, как и весь остальной его корпус? Там очень серьезная работа была проделана. Я пытаюсь работать и с ними, и изучаю их, но это очень древние конструкты, и некоторая часть плетений, что там есть, мне просто непонятно. Особенно управляющий узел. Юрий, пожалуйста, я тебя прошу, если ты хочешь поговорить об артефакторике, я как-нибудь потом тебя выслушаю, когда буду слегка выпивше, и мне захочется забить свою голову какими-то непонятными мне знаниями. Честно говоря, парень даже не заметил того, как у девушки все больше и больше расширялись глаза, и даже приоткрылся ее чувственный ротик, пока он ей все это выкладывал. Я поняла, что не то у тебя спросила. Поняла уже, наши легенды, это просто сказки. Все, остановись, пожалуйста. Когда ты начинаешь спорить про артефакты, мне начинает казаться, что ты видишь не меня, а какого-то врага, которого ты хочешь просто забить ногами насмерть. Я не об этом хотела тебе сказать, а о том, что отец очень заинтересовался имеющимися у тебя големами. Я понимаю, что ты их продавать не будешь, и постаралась донести это до отца, пока ты не изучил то, как они работают, и по какой причине, а также и то, как их можно изготавливать, ни о чем подобном и думать не стоит. Но сейчас отца многое интересует, и он, скорее всего, в ближайшее время захочет с тобой об этом всем поговорить. Не только о големах, не только о твоих знаниях того, что даже для империи Шань является чем-то удивительным, а даже о твоих воинах, которые все время стоят за твоей спиной. Честно говоря, сегодня, когда я смотрела на них, то мне показалось, что это не люди. Не люди, демонстративно насторожился Юрий, и медленно повернувшись к стоявшему за его спиной стражнику Химере, сделал вид, что очень внимательно осматривает того, буквально с ног до головы. А кто, только не говорите мне, ваше высочество, что это, эльфы. Я этого не переживу, но точно не гномы, они ростом не похожи. Юрий, ты надо мной издеваешься? Внезапно промелькнувшее в глазах девушки понимание буквально волной смыло легкую растерянность, которая была появилась в ее взгляде. Я с ним откровенно говорю, а он, как ты мог, прекрати немедленно, ты не хуже меня понимаешь, о чем я пытаюсь тебе сказать, и в первую очередь именно о том, что они какие-то немного странные. Я даже подумала на некоторое время о том, что они тоже големы, но ведут себя они как-то, для меня немного странно, но если для тебя это нормальное поведение, то ладно, но я боюсь, что отец все равно захочет узнать, что это за стражи у тебя такие, откуда они взялись. Я не буду пытаться тебя обманывать, скажу сразу, граф Рейх пытался найти твоих родственников, серьезно пытался, вот только ничего не нашел, нашли только то, что у тебя кто-то был, но погиб, вся твоя семья. Подробностей я не знаю, но скажу сразу, моему отцу не понравилось то, что никто не может подтвердить, что ты там жил, и это его изрядно нервирует. Хотя я ему уже пыталась объяснить тот факт, что это не показатель. Я понимаю, что тебе не хочется этот вопрос вообще обсуждать. Смерть близких – это не шутки. Но если ты действительно захочешь об этом поговорить, то можешь спокойно ко мне обращаться. Говорю сразу, все то, что случилось, если нужно, мы расследуем и выясним, кто на самом деле был виноват в случившемся. Честно говоря, такого откровения Юрий просто не ожидал. Ведь, судя по всему, кого-то из представителей императорской семьи, и Юрий даже уже начал подозревать то, кого именно слишком сильно заинтересовала его родословная. И теперь, через Елену, этот самый венценосный кто-то и хотел узнать все возможное о том, есть ли у Юрия родственники, через которых можно будет разузнать что-то про его прошлое, и в результате выяснить то, можно ли на парня хоть чем-то повлиять. Естественно, что давать такую возможность в руки кого-либо со стороны, Юрий просто не собирался. Что такое положение дел действительно может оказаться для него опасным, несмотря на то, что он был уверен в отсутствии родственников, так как сам видел все то, что осталось от его дома, и разобрался со старшим братом, рисковать подобным образом он все равно не хотел. И именно поэтому он и заявил принцессе о том, что сам разделался с тем, кто был виновен в гибели его родственников, и с ничуть не наигранной грустью был вынужден заявить о том, что это был его собственный старший брат, включая его подельников. Судя по ее реакции, девушка эту историю сама явно слышала впервые, так как была сильно удивлена. Но Юрий, со спокойным выражением лица, хотя это далось ему достаточно нелегко, все-таки постарался рассказать ей краткое изложение событий, что заставило ее надолго задуматься. При этом он не забыл упомянуть и о том, что тогда он сам был мальчишкой. Все-таки 12 лет от роду, это не шутки, хотя тогда ему еще и 12 лет не было, но отец его собирался в то время продать на границу. Как ни странно, но сейчас вся эта история казалась Юрию чем-то отвлеченным, как будто она уже давно его самого никак не касалась. Поэтому он говорил обо всем этом вполне себе спокойно, и без каких-либо эмоций, и даже не заметил того, что именно в это время принцесса Елена смотрела на него с широко раскрытыми глазами. В тот момент он думал, что вполне контролирует свои эмоции, а девушка видела явно другое. Его резко побледневшее лицо и заигравшие на скулах желваки четко дали понять принцессе то, насколько тяжело ему даются эти воспоминания. Ведь даже несмотря на всю свою обиду на отца и мать, которые так легко решились отдать его в чужие руки, фактически в рабство, он никак не мог простить того, что случилось потом именно благодаря его старшему брату, всего лишь из-за того, что тот решил сам стать хозяином на землях семьи Левицких. Честно говоря, я даже не понял того, на что он рассчитывал. Тихо закончил свой рассказ Юрий, все так же задумчиво глядя перед собой в кубок с вином, который он даже не заметил, как девушка снова всунула ему в руку. Однако он подговорил своего приятеля с соседних территорий, ведь он знал о том, что на земле моего отца были определенные проблемы, и некоторые стражники просто погибли после столкновения с нашествием твари из темного леса. Поэтому он даже подкупил парочку стражников, чтобы те пропустили убийц в дом моих родителей. Глупо было это делать с их стороны, потому что их первыми и убили. Я это узнал уже потом, от самого своего брата. Странно, но сейчас я даже его лица вспомнить не могу. Просто какой-то смутный образ. Хотя прошло не так уж и много лет. Образ предателя, который просто ударил в спину. Хотя был родственником и, по сути, все это все равно должно было ему принадлежать. Ведь именно он и был наследником семьи. Это мне нужно было бы думать о том, куда я попаду потом, после того как вырасту. И, возможно, именно с моей стороны родители ожидали каких-то подобных сюрпризов, потому что другого повода для того, чтобы отправлять меня в то самое рабство на границу с орками, я просто не вижу. На что они все рассчитывали, этого я тоже понять не могу, но они пытались это сделать. Я выжил именно потому, что просто раньше сбежал. Там был один старый стражник, который служил моему отцу. Вроде бы отец когда-то спас ему жизнь, и тот решил служить ему до конца верой и правдой. Он тоже меня многому научил. Я его любил, хотя он был строгим, но зря никогда не повышал голос и не наказывал. Он тоже погиб из-за этих тварей, подло напавших на мой дом. Самое обидное было в том, что предателем-то оказался тот, кто, по сути, должен был все это все равно в наследство получить. Зачем он это сделал? Честно говоря, я даже не задумывался. Видимо, мне этого всего никогда не понять. Может, на него так повлияла жизнь при семье нашего барона, ведь именно там он и нашел тех, кто впоследствии помог ему убить моего отца. С тех самых пор я немного предвзято отношусь к титулованным дворянам. Есть даже опасения, что если я получу титул, то тоже станут таким же ублюдком. Я не хочу никого обидеть. Среди титулованных тоже встречаются достойные люди. Только вот я редко с ними сталкивался. По сути, очень редко. Поэтому и доверия с моей стороны в отношении таких индивидуумов практически не существует. Чаще всего меня просто хотели использовать. Вот, например, не так давно, на территории того самого княжества Ярского, когда я отправлялся на территорию мрачных земель, то столкнулся с наемниками, которых нанял местный граф. Граф Фольк, всего лишь желающий меня закабалить. Да, он хотел, чтобы я дал ему клятву на крови, что буду служить только ему. Ему даже было наплевать на то, что у меня уже есть магический договор. И что, по сути, этот магический договор должен был бы убить меня, если я нарушу его, заключая с ним какие-то подобные сделки. Его вообще ничего не интересовало. То, что я студент столичной академии, также, да, его ничего не интересовало. Он просто хотел получить то, что считал своим, хотя и не имел на это никакого права, а просто ему так захотелось. Ведь он граф, а я кто? Так, мусор под ногами. Медленно отпив глоток легкого вина, Юрий даже не стал обращать внимания на то, как сейчас на него смотрит Елена. По той простой причине, что не хотел, да и не мог на нее смотреть. Ведь то, что он сказал, отчасти касалось и ее собственных поступков. Он заранее подозревал какой-то подвох в действиях девушки и не хотел рисковать. При этом он хотел бы просто избежать части проблем, а в том, что проблемы точно появятся, Юрий уже не сомневался. Всего лишь по той простой причине, что подобные интересы проявления несвойственной высокородной дворянке нежности явно подразумевает какую-то отдачу или обратное взаимодействие, а он, по сути, не мог ей ничего подобного предоставить, даже если хотел бы. Да, он все еще чувствовал к ней своеобразное притяжение, но при этом он уже заранее понимал, что это может быть всего лишь остаточным результатом воздействий мага разума, тех самых воздействий, которые едва его не убили, не говоря уже о том, что при любой попытке проявить свои настоящие эмоции, перед глазами Юрия тут же появлялся тот самый образ этой девушки, который он видел в тот самый момент, когда она поняла, что он всех представителей императорской семьи водил за нос почти 3 года. Это разъяренное лицо, молнии в глазах и желание наказать нерадивого слугу, оно читалось во всем этом облике. И единственным, кто стоял в тот момент перед ней, был сам Юрий. Поэтому он не мог быть открыт перед ней, потому что боялся. В его душу слишком часто пытались нагадить, а ведь его душа тоже не общественное отхожее место, куда всем, кому только захочется,